Как было приятно в эпоху первой любви, выйдя на поляну перед дачей, увидеть вдруг девочку в другом платье. Не в том платье, в котором привык ее видеть, а в другом, новом, как видно, только что сшитом. Пожалуй, оно было синее, отделанное по воротнику и по долу, а также по концам рукавов красной тесьмой. Это появление возлюбленной в новом платье усиливало любовь чуть ли не до сердцебиения, чуть ли не до стона. Страшно было даже приближаться к ней, и она, тоже восхищенная собой, оставалась стоять недалеко от черного дерева с отчетливо видимыми издали локонами. Между нами было пространство осенней в кочках земли, на которой ни с того ни с сего вдруг начинали кувыркаться листья. Есть в мире некий гений, который, вселяясь то в одну, то в другую женщину, принимает примерно одну и ту же наружность, чтобы звать именно меня. Появился он, этот гений, гораздо раньше моего рождения. Мальчиком и многие годы потом, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего любил цирк. Да и не только в качестве зрелища воспринимал я цирк. Нет, отношение было сложнее. Еще и мысли о славе переплетались у меня с цирком. Я представлял себе, что буду знаменитым цирковым актером, именно прыгуном. Также и пробудившаяся чувственность находила свои тайные воплощения в образах цирка. Кому бы ни принадлежали ноги в трико, кто бы ни был обсыпан по бархату золотыми блестками, на чем лице не играла бы застывшая малиновая улыбка, все это говорило о том, что в мире есть какая-то великая тайна, которую я скоро постигну, ради которой я живу. Стоит вспомнить, как горды мы в юности. Эта гордость основана на сознании своей красоты и силы. Если вы даже и некрасивы, и не сильны, да-да, красоты и силы, так как молодость по существу красива и сильна. Может быть, потому именно что предчувствуешь все же, что кто-то прильнет к тебе, только к тебе, отдастся тебе, полюбит тебе. Пожалуй, гордость — одно из главных переживаний юности. Я помню себя очень гордым. В серой шинели гимназиста, у которой черный каракулевый воротник, с лицом, которое пышет, с бровями, мягкость которых я сам ощущаю, поистине соболиные брови мальчика. Вот я сижу в цирке в субботний вечер, билет куплен на деньги, сбереженные в течение недели от пятачков на завтрак. О, это никак не умаляет гордости. Боже мой, я силен и красив, я юн, а то, что у меня нет денег, разве они есть у полубога? Я приобрел этот билет путем непосредственной затраты сил физических и душевных. Ждал в очереди, верил, что дождусь, вдруг терял веру. Я честно добился его, этого листка тонкой бумаги с лиловым штемпелем. Вот он у меня в руках. Да, тонкая, почти просвечивающая желтоватая бумага, да, лиловый штемпель. Но это право попасть в этот плюшевый рай, в этот рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, коридорчиков, эхо, хохота, блестящий глаз, запаха духов, стука каблуков, мало ли чего. Цирк в детстве произвел на меня колоссальное впечатление. Мне иногда хочется сказать, что желтая арена цирка — это и есть дно моей жизни. Именно так, дно жизни. Потому что, глядя в прошлое, в глубину, я наиболее отчетливо вижу этот желтый круг с рассыпавшимися по нему фигурками людей и животных, валом бархати, в блестках, в перьях, и наиболее отчетливо слышу стреляющий звук бича, о котором мне приятно знать, что называется шамбарьер, а также крик клоуна «Здравствуй, Макс!» и ответ на него «Здравствуй, Август!» Вихрь клоуна. Бело-малиново-золотой вихрь с неподвижным камнем белой маски среди этого вихря в любой момент, стоит мне только подумать, взлетает в моей памяти. Тогда клоуны говорили как бы по-английски, Они были в белых чулках и блестящих золотых туфлях. Они давали друг другу пощечины, звеневшие во весь цирк, механизм которых трудно было и очень хотелось постигнуть. На завтрак мне давали 5 копеек. Это мало, но не так уж мало, поскольку на эту сумму можно было купить, скажем, бублик, яблоко и стакан чаю, или котлету, на которую уходила, впрочем, вся сумма. Котлета, правда, была хорошая, пухлая, между 2 кружками белого хлеба, хорошо пачкавшимся жиром котлеты. Никогда не забуду, что стакан чаю стоил 1 копейку. Все-таки стакан горячего, сладкого чаю. Разумеется, это было мало, 5 копеек. Мало, потому что начинало хотеться есть к 1-й перемене. На ней уже покупала, скажем, яблоко. На 2-й перемене съедали, скажем, бублик. К 2-й перемене, во время которой полагалось, собственно, есть, уже ничего не оставалось. А между тем к 2-й перемене привозили завтрак богатому Агаркову. Когда мы вбегали в зал, судок с этим завтраком уже стоял на столе, иногда даже 2 судка. Они были плоские, 2 серебряные черепахи, тем более черепахи, что из обоих из-под крышек торчали начало ложек и вилок. При виде этих судков аппетит, конечно, разгорался. Однако от силы, как говорится, оставалась 1 копейка на стакан чаю, запомнившийся мне на всю жизнь. Граненый и желтый от налитого чая стакан за 1 копейку, без блюдечка, который приходилось держать пальцами сверху, пока он обжигал паром ладонь. Благословляю тебя, стакан гимназического чая. Не покидай моей памяти, не покидай. И вот чаще всего я не тратил своих 5 копеек на завтрак. Я их откладывал, чтобы к концу недели иметь 30 копеек. К этим 30 копейкам еще с большим трудом добывалось 20, и в субботу я шел в цирк, купив билет, который для гимназистов стоил именно 50 копеек. Как добывались недостающие 20, это тема для другого рассказа. Замечу только, что у меня была бабушка, у которой было много серебряной монеты, и которая меня любила. Однажды на именины она даже подарила мне золотые 5 рублей. Маленькое солнце, которых выглядывавшее из-за коричневых складок кошелька, я тоже никогда не забуду, как не забуду и бабушки, лежавшие в гробу, как в легкой лодке. Цирк всегда виделся сквозь падающий снег. Ну что ж, всегда была зима, когда был цирк. Я шел сквозь падающий снег, поражаясь снежинкам, и правда они походили на сооружение техники. Некие гигантские концентрические 8-угольники, останавливавшиеся у меня на реснице и не разрушавшиеся, хотя и дул на них снизу. Поражало меня также, что снежинка, проплывая между фонарем и стеной, бросала на стену тень в виде, по крайней мере, маленького облака. На стене цирка висели афиши с изображением желтых львов и красного укротителя, который, казалось, двигалось, потому что на нем были и круги, и взвившийся бич, и подкинутые задние ноги льва. В тот вечер, о котором я хочу рассказать, должен был выступать в цирке чудо-мальчик. Что должен был делать чудо-мальчик, в афише сказано не было. Просто извещалось, что выступит чудо-мальчик, и все. Я сам был мальчик, и существование какого-то чудо-мальчика вывело меня из равновесия. Я сам был, черт возьми, чудо-мальчик. В самом деле, я то и дело слышал о том, какой я способный и какой я умный. Рассказ, который я обязан написать и который собираюсь написать уже много лет, следует начать с описания шедшего в тот вечер снега. Это был особый снег, особый его сорт. Я назвал бы его филигранным, тот сорт, когда образуются снежинки в виде крохотных изделий, совершенно, разумеется, бесполезных, тем не менее абсолютно точных, неких концентрических восьмиугольников, неких разносторонних крестов с вылетающими из углов лучами, неких звезд с поперечными перекладинами на каждом луче. Эти тельца, зацепленные вами на ходу, не разрушаются, хоть и феноменально легки. Наоборот, они долго висят на реснице, поддевшись на нее, скажем, крайним восьмиугольником, и вам приходится долго моргать, чтобы свалить эту мохнатую махину, да и то, упав, скажем, на рукав, она все еще сохраняет некоторую форму. В самом деле, уж как, казалось бы, легка, а пролетая между фонарем и освещенной стеной, бросает тень, в которой вы находите сходство даже с облачком. Освещенная стена, афиша, я прочитываю все те слова, которые сейчас, через 10 минут, как только войдут в полную силу света, висящие над ареной лампы, превратятся в клоунов, в мандолины, в маленьких собачек, в бубенчики, в лошадей, в узкие тела, летающие между трапециями. Вот только во что превратится Володя Зубрицкий, я не могу себе представить. «Володя Зубрицкий», — написано на афише, — «чудо-мальчик». Я сам еще мальчик, хоть и гимназист, и существование какого-то чудо-мальчика воспринимается мной чуть ли не с раздражением. «Чудо-мальчик! Что это такое? Ладно, посмотрим». На арену вынесли большую грифельную доску. Поменьше, чем в гимназии, однако в хорошем четырехугольнике — и на подставке, и с тряпкой в меловой пыли на нижнем ребре. Трудно было предположить, в чем будет состоять этот следующий номер программы при таком аксессуаре. Впрочем, я успел заглянуть в чью-то программу по соседству и прочесть, что выступит чудо-мальчик. Чудо-мальчик пошел по песку арены, чуть утопая в нем атласными белыми башмаками. Почти рядом с ним, немного отставая, шел студент в черной фуражке, в пенсне, с усами и с бородой. Чудо-мальчик сейчас был просто довольно полным мальчиком, блондином, с челкой, и не только в белых атласных башмаках, но и в таком костюме, матросском, только в коротких штанах и с воротником не синим, как у матросов, а с розовым, тоже атласным, и розовым якорем на рукаве. Из знаменитых имен было также имя Ивана Заикина, борца. Теперь нет борцов в том цирковом виде, в каком они были тогда. Теперь борьба еще и спорт, а тогда была только зрелищем, ее показывали в цирке. Тогда не было, между прочим, и стадионов. В футбол, например, играли почти на пустырях, иногда вытягивающихся горбом и с полевыми цветами, среди, разумеется, непостриженной, как теперь под ковер травы. Борцы выступали в трико, большие, белые, похожие на женщин. Иван Заикин был одним из сильнейших мировых борцов. Перед его именем сообщалось, что он волжский богатырь. Я помню как раз случай, когда он был побежден. Он плакал, растирая по лицу слезы, и кричал, что он побежден неправильно, что он постоит за Россию. Очевидно, его победил иностранный борец. И что-то еще в патриотическом духе. Вероятно, это было просто подстроено, как всегда в мировых чемпионатах того времени. Мне и тогда почувствовалось притворство. Как теперь вижу, как он ходит по арене, растирая слезы, и потом кладя ладони на половинки зада. «Братцы, я не выдам России, не выдам!» Я видел как-то в цирке номер, который тогда назывался «Мотофозо». Пожалуй, если сейчас напомните Арнольду об этом номере, то напишет его в точности. Мотофозо — это человек-кукла. Не какая-нибудь экстравагантная кукла, страшная или комическая. Нет, это просто молодой человек во фраке и в цилиндре, просто юный франт с голубо-розовым, как у куклы, лицом и с синими нарисованными почти до щек ресницами. Ну и, конечно, как у кукол же, неподвижные, хотя и лучащиеся глаза. Его, этого франта, выносили на арену. Он был кукла, это все видели. Настолько кукла, что когда униформа, вдруг забыв, что это кукла, переставал ее поддерживать и отходил, она падала. Причем под общий панический возглас цирка падала назад, навзничь. Ее сокрушенно, покачав головой, поднимали. Проделывался целый ряд конфликтов, рассчитанных как раз на то, чтобы создавалось впечатление куклы, и номер заканчивался тем, по приказу детства, он заканчивался тем, что куклу несли по кругу партера, останавливались то перед одним мальчиком, то перед другим, то перед отшатнувшейся в застенчивости девочкой, и мы могли чуть ли не целовать его в щеки, этого старшего мальчика в белом жилете, его ресницы не дрожали ноздри, но все же прелестная душа улыбки, маска смеха дружески общалась с нами, на миг как бы появляясь на застывшей маске. «Где ты, мой старший брат?» Сказка. Вдруг под звуки галопа он срывал с головы цилиндр и высоко поднимал его над головой, и от радости, что ожил, воздымаясь кверху. Цилиндр, перчатка, еще что-то, плащ. Он убегал с арены, прям весь засыпанный детскими ладошками, мало того, даже пятаками, потому что некоторые малыши от восторга валились на спину.